Неделя 18. Больше цените то, что вы делаете, а не то, чем обладаете. Направление. Память и защита от старения, ощущение счастливой и полной жизни. Более полная жизнь не у того, кто прожил дольше, а у того, кто больше узнал. Жан-Жак Руссо. Разумеется, деньги упрощают жизнь, но не обязательно приносят счастье. Его могут дать не сами средства, а то, на что они потрачены. Исследования показывают, когда человек тратит деньги на то, что остается у него в памяти, обед с друзьями, отдых или день на пляже, он ощущает себя более счастливым, чем когда он тратит деньги на материальные блага — машину, дом или новое устройство. Ощущение счастья от памятного или приятного события остается у человека спустя еще долгое время после того, как оно произошло. Когда он вспоминает о полученных или ожидаемых ощущениях, то испытывает больше позитива, чем когда думает о прошлых или будущих материальных приобретениях. Причин тому много. Радость от материального конечна, она со временем исчезает. Памятные события же со временем становятся для нас все более важными и могут запомниться на всю жизнь. Материальные объекты, как правило, конкретны, а пережитое абстрактно и затрагивает разные чувства. Покупая новую машину, мы обычно радуемся ей неделю или месяц, а затем она становится привычным предметом обихода и теряет свою особость. Когда же мы едем на отдых в конце недели и проводим время в кругу друзей и семьи, ощущаем вкус новой еды и видим новые живописные пейзажи, вдыхаем новые ароматы, растворяемся в новой обстановке, все это приносит нам безграничное удовольствие. И даже если происходит что-то плохое, например, мы теряемся в новом городе или нам не везет с погодой, то выбираем из пережитого только самые приятные моменты, сосредоточиваясь на них в своих воспоминаниях. Это интересно. Исследования, проведенные в Принстонском университете в 2010 году, показали, что наше эмоциональное благополучие, как правило, предполагает получение ежегодного дохода в размере 75 тысяч долларов. Доход выше этого уровня не вызывает ощущения большего счастья. Эксперименты выявили, что люди с доходом в 250 тысяч долларов в год не испытывали от жизни большего счастья, чем люди с доходом в 75 тысяч долларов. Еще одна причина того, что затраты на приобретение опыта и ощущений предпочтительнее затрат на материальные блага, состоит в том, что наш опыт предполагает социальную составляющую. Мы можем делиться им с другими, а материальная собственность используется только нами или нашими близкими родственниками. Когда мы переживаем какие-то моменты или события вместе с другими, улучшаются наши социальные связи, глубже и прочнее становятся отношения с окружающими. Все это усиливает удовлетворенность от жизни. Путь к успеху. Опыт важнее вещей. Когда мы вкладываем средства в памятные и приятные события, это придает нам жизненной энергии. Воспоминания о таких событиях заставляют нас ценить свою жизнь и становятся основой нашего дальнейшего роста и самосовершенствования. Переориентируйте свои траты преимущественно на нематериальные. Вот несколько советов. Чаще спрашивайте себя о своих приоритетах. Каждый раз, собираясь приобрести что-то, подумайте о том, что это даст вам с точки зрения жизненного опыта. Спросите себя, какую радость принесет мне эта покупка? Будет ли радость краткосрочной или долговременной? Даст ли она мне незабываемое ощущение того, что я пережил что-то важное? Если вы решите, что новое приобретение принесет только короткую пользу, потратьте деньги на что-то нематериальное и способное дать вам более продолжительное эмоциональное удовлетворение. Например, если вы положили глаз на новые туфли стоимостью 150 долларов, то спросите себя, какой эмоциональный опыт вы могли бы приобрести за ту же сумму. Может, лучше пойти с друзьями на концерт или совершить летом однодневный круиз на теплоходе. Переключившись на эти мысли, всерьез подумайте о том, чтобы сместить приоритеты с материального на нематериальное. Тратьте деньги на памятные события, которые нужны именно вам. Когда вы выбираете мероприятия, на которые собираетесь потратиться, затраты на ненужные могут привести к пустой потере денег и разочарованию. Если ваши друзья или семья чего-то хотят, это еще не значит, что того же хотите вы. Например, если вы простой человек, то вам не нужен пафосный ужин в дорогом ресторане. Лучше провести вечер с друзьями и родными в небольшом кафе. А если вы предпочитаете дикий отдых, то поездка на дорогой курорт типа «все включено», когда вам не надо даже выходить за пределы гостиницы, будет для вас хуже, чем остановка в скромной гостинице и богатые возможности для изучения окрестностей. Не все пережитое нами равноценно с точки зрения эмоционального удовлетворения, поэтому выбирайте мероприятия, которые могут действительно стать для вас памятными. Старайтесь вовлекать в памятные события друзей и близких. Памятные и приятные события становятся особенно запоминающимися, когда в них участвуют другие. При планировании таких мероприятий прежде всего старайтесь вовлечь в них друзей и близких. Попросите друга совершить с вами долгую прогулку. Возьмите члена семьи с собой на выставку. Пойдите на интересную лекцию вместе с коллегой. Планируйте памятные события заранее. Сама подготовка к событию или мероприятию, которое должно стать памятным, дает позитивный эмоциональный заряд. Планируйте такие события заранее, чтобы в полной мере насладиться ощущением счастья, которое они принесут. Старайтесь фиксировать позитивный жизненный опыт и важные для вас события. Воспоминания о том позитивном, что мы пережили, очень важны и позволяют снова и снова получать приятные эмоции. Вот несколько советов. Больше фотографируйте. В ходе памятных событий не забывайте фотографировать. Возьмите себе за правило отправлять фотографии друзьям по электронной почте. Хорошая традиция — дарить им альбомы с фотографиями, которые позволили бы вспоминать о событии даже много лет спустя. Заносите записи о важных для вас событиях в дневник. Фиксируйте в дневнике описание памятных событий и ощущения в связи с ними. Вы сможете в будущем возвращаться к записям и оживлять свои воспоминания. Создавайте любительские видеофильмы. Большие памятные события, например, отпуск или мероприятия по особым случаям, лучше фиксировать на видео. Вместе с фотографиями видеозаписи составят отличные памятные материалы для ваших друзей и родных. Копите деньги на важные и памятные события. Если вы задумали для своей семьи дорогую экскурсию, создайте специальный фонд, в который будете еженедельно отчислять немного денег. Заранее рассчитайте возможные траты и период, за который вы соберете необходимую сумму. Будьте настойчивы и последовательны и вносите в фонд часть средств, которые вы планировали потратить на что-то материальное. Создавайте список будущих событий. Возможно, пока у вас нет средств на то, чтобы провести все важные для вас мероприятия, но когда-нибудь они найдутся. Поэтому создавайте их список уже сейчас. Когда у вас появляются новые идеи, смело заносите их в ваш перспективный список. Ищите бесплатные мероприятия, которые обогатят ваш жизненный опыт. Многие мероприятия требуют денег, например, отдых, концерты, посещение ресторанов, но и бесплатных немало. Если вам предлагается какое-то мероприятие за плату, попытайтесь найти такое же или похожее дешевле или вообще бесплатно. Например, вместо похода с друзьями в ресторан организуйте совместный ужин на лужайке перед домом, на который каждая семья может принести свое блюдо. Или проведите отпуск не на курорте, а дома, путешествуя и изучая окрестные города и памятные места. Если вы ищете музыкальное мероприятие, то не зацикливайтесь на дорогом концерте, а поинтересуйтесь, какие бесплатные выступления проходят в вашем районе. Дарите окружающим подарки, которые будут жить в их воспоминаниях. На дни рождения и праздники дарите дорогим вам людям то, что запомнится надолго, а не просто вещи. Даже если они и рассчитывали получить, например, новое устройство, яркое запоминающееся событие наверняка понравится им больше. Попробуйте научить их больше ценить жизненный опыт по сравнению с материальным. Если у вас есть возможность поощрить своих работников и коллег за хорошую работу, предложите им участие в общем мероприятии. Совместно пережитое памятное и приятное для всех событие повысит моральный дух вашей команды.